Глава 20. Границей Орлиса, в отличие от Дагевы, была не дорога, а река, заключившая долину в круглую петлю. Мы приехали не по тракту, а прямой тропинкой из куряг, и пограничной заставы, равно как и вампиров, вообще поблизости не было. На том берегу, впритык к воде, начинался вековой лес, преимущественно дубовый. Но ветер уже доносил сюда семена из Яснего града, и опушку оживляла молодая поросль белых ясеней. А у подножия вовсю цвели Элфейл Вереста, золотые эльфийские колокольчики. «Переправляться-то как будем?» — хмуро поинтересовалась Арсана, натягивая поводья и спешиваясь за две сажени до кромки воды. Уж больно красноречиво колыхались у берега бесформенные лоскутья, некогда бывшей одеждой. Мостом, как и говорил гном, даже не пахло. Пахло тиной, тухлятиной и еще какой-то дрянью, окрасившей воду в неестественный красноватый цвет. Я потянула носом и авторитетно заключила. Вода отравлена. «Это же река, Вольха!» — неуверенно возразил вампир. «Как ее можно отравить?» «Глянь, вода не движется». Видимо, ее запрудили в перекрестье петли, а затем влили несколько бочек отравы. Уже давно, иначе здесь было бы не продохнуть от разлагающейся рыбы. Роллер как раз слезал с коня, придерживаясь за переднюю луку. Но рука дрогнула, соскользнула, и он кулем шлепнулся на землю. Повернул ко мне искаженное ужасом лицо. «А как же русалки?» Если они не удрали до возведения плотины, то им тоже не поздоровилось. А вот кракены могли выжить. И выжили, судя по тому, что мост по-прежнему отсутствует. О, боги! Вампир, не вставая, обхватил голову руками и уткнулся лицом в колени. Как она могла? За что? У нас же были прекрасные отношения. Мы всегда могли договориться. Решить все вопросы миром. Мы сочувственно молчали. Также прекрасно понимая, что без приказа или хотя бы ведома повелительницы тут не обошлось. У воды зудела мошкара. С треском носились стрекозы. А вдалеке, среди редких камышей, кормилась утиная стайка. Невосприимчивая к яду живность, безмятежно снующая на фоне мертвой реки, производило более жуткое впечатление, чем если бы повсюду плавали русалочьи трупы. По прошествии 10 минут Роллер взял себя в руки, глубоко вздохнул и поднялся. Лицо у него было неестественно спокойное, словно застывшее. «Идти к главному мосту у тракта нет смысла. Скорее всего, он тоже разрушен. Брода нигде нет. Остается только вплавь». Вампир начал было раздеваться, но я перехватила его за руку. «Погоди, такие решения в торопях не принимают. Откуда мы знаем, какой дряни туда налили? Может, через пару дней эти славные уточки дружно протянут ножки, наклевавшись околевших стрекоз? Но ведь посольство как-то переправилось на этот берег», — задумчиво сказала наемница. «Плот пустили». Или там временный мостик навели в одно бревнышко. Лично я не рискнула бы перебираться через реку по бревнышку, если до этого кракен развалил каменный мост. Роллер, а в Орлисе есть эффект черновика? В пределах долины. За реку он не распространяется. А маги? Год назад не было. И сомневаюсь, что появились, раз долина закрыта для иных рас. «Каковым, кстати, относимся и мы с Вольхой», — напомнила Арсана. «Повелители и хранители могут приходить в долины, когда им заблагорассудится, и приводить с собой кого угодно», — отмахнулся Роллер. «Ну да», — мрачно поддакнула я, — «если у стражей границы нет привычки делать предупредительный выстрел в живот, а потом спрашивать, кого леший принес». «Страж на то и страж», чтобы издали отличать своих от чужих. Ты лучше думай, как нам попасть на ту сторону. Ну и придумаю. Я повнимательнее пригляделась к реке. Не такая уж она и широкая. Сажени 25. К тому же стоячая. Должно получиться. Спустившись к воде, я присела на корточки. Закрыла глаза. Несколько минут помолчала. Сосредотачиваясь, а затем тихо, нежно, одним длинным свистящим словом выдохнула заклинание. От моих разведенных рук покатилась прозрачная, искрящаяся дорожка. Коснувшись того берега, она ослепительно полыхнула зеленью и исчезла. Очень довольная результатом, я впервые применяла заклинание моста на настоящей реке, а не между двумя табуретками в школьной аудитории. Я отступила назад и картинным жестом ярмарочного зазывалы пригласила друзей начать переправу. «Что, прямо по воде?» — недоверчиво уточнила Арсана. «Ну да. Ведьма я или нет? Иди, не бойся». Я демонстративно ступила одной ногой на воду, перенесла на нее вес тела. Пару раз качнулась туда-сюда и шагнула обратно на берег. Дорожка с честью выдержала испытание. Во время него, став, если невидимой, то угадываемой. С обеих сторон неподвижной полосы побежали мелкие волны. «Да, и глаза коням завяжите, чтобы не взбрыкивали». На время колдовства я неосмотрительно выпустила поводок, и пока друзья рылись в сумках в поисках подходящих тряпок, волк по собственному почину решил взять на себя роль первопроходца. Дорожка слегка пружинила под его лапами, а ближе к середине легонько завибрировала, хлопая по воде, как длинная гибкая доска, опирающаяся только на концы. «Главное, не торопитесь», — заключила я, наблюдая за волком, размашистым прыжком одолевшим последнюю сажень. «Тогда она будет меньше качаться. Но и не останавливайтесь, иначе мостик начнет проседать и распадаться под ногами». Арсана потрепала венка по шее, чтобы скрыть волнение. Взяла жеребца под узцы и решительно шагнула на дорожку. Девушка и конь, аки посоху, топающие по воде, вполне могли дать начало прекрасной легенде о молодых невинных девах и игреневых единорогах. Доведись поблизости какой-нибудь впечатлительный менестрель. Или очередной зловещей байки про вампиров. Коим упырям проклятущим и река не помеха. Роллер на всякий случай выждал, пока Арсана достигнет того берега, и повел карасика следом. Я замешкалась, растерянно почесывая в затылке. Колдовской резерв опять был в норме, восстановившись еще быстрее, чем в прошлый раз. Да и истощался ли он вообще? Эх, жаль, сразу не проверила. Погруженная в раздумья, я невесть зачем вскочила на лошадь, и та привычно тронулась с места. Когда я опомнилась, было поздно. Смолка уже трусила через реку, ухитряясь так мягко и продуманно ставить копыта, что мостик почти не раскачивался. Соответственно, не было и ряби по краям. Но кобыла уверенно шла вперед, словно по настоящим доскам. Несколько секунд я обреченно жмурилась, ожидая громкого плюха, а затем сообразила, что раз эта паршивка чует магию, то вполне способна и видеть ее. Мы только-только миновали середину реки, как прозрачная дорожка выпучилась трехсаженным горбом, и ровная поверхность превратилась в крутой спуск. Смолка, не удержавшись, осела на задние ноги, и мы с визгом покатились вниз, как на саночках с ледяной горки. За спиной что-то выло, сопело и плескалось. Роллер и Арсана, доблестно, то есть обнажив мечи и не поворачиваясь к реке спиной, разбегались в разные стороны. А волк, взъерошившись и оскалившись, припал к земле. Будь у нас глаза на затылке, мы со смолкой визжали бы еще громче. Вынырнувший из омута кракен попытался цапнуть нас саблевидными зубами, но немного промахнулся, и в пасть ему угодила дорожка. Несущийся к поверхности змей набрал немалую скорость и выскочил из воды на треть серебристо-зеленого тела. Оттянув дорожку, как стрела тетиву. Что произошло дальше, нетрудно догадаться. Я и лошадь кубарем вылетели на берег, а крайне озадаченного кракена с удвоенной скоростью понесло вниз. Затем снова дернуло вверх и опять вниз, словно висящую на струне прищепку. После пятого или шестого колебания струна угомонилась. Змей разжал зубы и медленно затонул, сведя на нос выпученные глаза и безвольно вихляясь всем телом. Смолка по инерции проехала несколько сажений на заду, потом умудрилась выровняться, не сбросив всадницу. Мы не успели даже толком испугаться, но, глянув на мертвенно-бледные лица моих друзей и вытянувшиеся морды жеребцов, живо дошли до той же кондиции. Спешиваться я не стала, опасаясь не удержаться на дрожащих ногах. «Куда ты теперь?» — бодро осведомилась я. «Туда!» — указывающий перст Роллера дрожал не меньше. На коня ему удалось вскочить только со второй попытки. В виду имелась узкая просека, традиционно для вампирьих долин, начинавшаяся не от самой опушки, а за кустами. В Дагеве таких было превеликое множество. Определить, в каком месте нужно продираться сквозь внешний неприступный лес, мог только старожил, знающий все здешние тропки. На обычных же дорогах стояли заставы, проверяющие документы и взимающие въездную пошлину. Роллер щекотнул коня шпорами. Тот наклонил голову и тараном пошел сквозь кусты, с хрустом ломая и раздвигая ветки. Венок раскапризничался, и Арсане пришлось сделать три круга, раз за разом подводя его к кустам, от которых он отворачивался в последнюю секунду. Как ни странно, вредничала и смолка, для которой до сих пор понятие «бездорожье» не существовало. Она не то чтобы возражала против хлещущих по морде ветвей, скорее ей вообще не нравилось на этом берегу, и моя затея ехать дальше. Но пришлось. С верховной ведьмой, к тому же вооруженной прутом, не поспоришь. Прежде чем кусты сомкнулись за лошадиным крупом, я оглянулась на реку, и дорожка, вторично полыхнув, исчезла.